Глава 47. Тревогу, охватившую Сергея Эрастовича, трудно описать. Только пережить. А лучше не знать никогда. Собрав всю силу воли без остатка, краем глаза он заметил ухмылочку Лебедева. Ученое-чудовище нарочно держало пузырек с нашатырем. Дескать, сейчас господин директор в обморок брякнется. Что было недалеко от истины. Ручаться Звалянский не мог. В такую глупейшую ситуацию он давно не попадал. Можно сказать, никогда. Чин и должность защищали от обязанности бывать на месте преступления. Для этого имелись подчиненные. И вот пришлось испробовать полицейскую службу на вкус. Запах он уже ощутил. «Позволите открыть?» — осведомился Ванзаров. В почтительности тоже слышалась издевка. «Давно пора», — строго сказал директор. «Нечего тянуть». Лебедев откинул простыню. Как обычный человек, нечасто имеющий дело с трупами, Сергей Эрастович невольно зажмурился. Жмурился он недолго, заставил себя открыть глаза и увидел мертвое лицо. Простыня милосердно скрывала шею. «Кто это?» — вырвалось у него. «Не могу знать», — ответил Ванзаров. «Я спрашиваю». «Что это значит?» — растерянно и злобно вскрикнул Звалянский. Погибшего переложили лицом вверх. «Что за глупость в самом деле? Как это понимать?» «Прошу простить, господин директор, вы уверены, что это не Стефан Самбар?» «В другой ситуации подобный вопрос подчиненного был невозможен. Звалянский спустил вольность». Снова, вытащив фотографию, перевел взгляд с нее на белесое лицо. И обратно. Раза три подряд. «Разумеется, это не он!» — воскликнул Сергей Эрастович, демонстрируя фотографию. «Вы что, сами не видите?» «Боялся допустить ошибку, ваше превосходительство». Иванзаров чуть кивнул. Лебедев понятливо накинул покрывало. Руки криминалиста так и чесались провести эксперимент. Как бы случайно показать разрез на шее, чтобы узнать, грохнется Звалянский в обморок или нет. Но рукам воли не дал. «Позвольте, что же получается?» — проговорил Сергей Эрастович. Странность и полная нелепость ситуации предстала ему в ужасной простоте. «Что же получается?» — повторил он. — В номере какой-то мертвец. А где же Самбар? — Господин Лебедев, в спальне трупа Самбара нет? — Никак нет, господин Ванзаров, — браво ответил Аполлон Григорьевич. — Однако в шкаф не заглядывал, в кабинет тоже и под диван в гостиной. — Наверняка господина Самбара в номере нет, ваше превосходительство. «Совершенно с вами согласен, господин Ванзаров». Лебедев никогда не отказывал себе в удовольствии повалять дурака, особенно когда дурак находился рядом. «Куда он делся?» — ответил Звалянский, не замечая лихачества криминалиста. «Разумно предположить, похищен», — ответил Ванзаров. «Кем?» «Не могу знать». Повисла тишина. Размышления Сергея Эрастовича никто не смел беспокоить. «Но ведь это чудесно!» — проговорил он, глядя напрямик в лицо подчиненному. «Значит, Самбар жив! А это значит... Найдите его, Ванзаров! Найдите любой ценой! У вас сутки! Нет, двое суток!» «Я на доклад к князю. Полагаю, его светлость позволит такое промедление. Докладывать мне лично». Участковому приставу о происшествии не сообщать, труп убрать незаметно. Доставить в Обуховскую. Я распоряжусь, чтобы там не задавали вопросов. Полная секретность, чтоб ни один репортеришка не пронюхал. С этим Звалянский стремительно вышел из номера, чуть не сбив с ног филеров, дежуривших за дверью. Настроение его произвело кульбит, явилась надежда, а вместе с ней — здоровый голод. Сергей Ирастович рассчитывал доложить об Оленскому новости и отвести душу за праздничным столом шефа. Домой возвращаться ему не хотелось. Как только дверь захлопнулась, Лебедев позволил себе выразить то, что подчиненные часто думают о начальстве, но вслух сказать не смеют. Иногда, порой. «Убили непонятно кого вместо варшавского спирита», — закончил он тираду. «Факт подтвержден на высшем уровне», — ответил Ванзаров. «Почему сразу не сказали?» Портрет этого господина мельком видел у редактора Ребуса. Ванзарову погрозили пальцем. «Не жульничать! Куда мог деться Самбар? Полная гостиница филеров!» «Важный вопрос, Аполлон Григорьевич. Важный после самого важного». «Какого же?» «Зачем Самбара похитили? С какой целью? Кому он понадобился?» «Ответ может оказаться простым?» «Истину так трудно обнаружить потому, что она чаще всего перед глазами». «Вам уже известно, что произошло, друг мой проворный?» «Только логические предположения». «Так я и знал». Лебедев спрятал в саквояж склянку на шатыря. «Опять ваша психологика. Как она поможет разыскать того, кто режет горло?» «Не поможет. Попросим доктора Котта уловить психические эманации преступника», — сказал Ванзаров. «Не пугайте, друг мой, не убеждайте, что окончательно сошли с ума. Не хватало, чтоб отправились на розыски в четвертое измерение?» Лебедев кивнул на пустую раму. «Такие прогулки плохо кончаются». «Допустим», — ответил Ванзаров, поглядывая, как нити чуть шевелятся. Покорность друга говорила о том, что он надумал нечто важное и не подпускает к своим мыслям. Аполлон Григорьевич насторожился. «Свечи нет?» «Допустим». «Дощечки с веревкой нет? В этом причина?» «Разумное предположение. Неизвестность, за которой скрывается нечто любопытное, требовала немедленного разоблачения. Любопытство — это грех, как известно». «Спорим, что среди осколков прячется обрывок снимка с женской головкой», — заявил Лебедев, будто бросая вызов, и получил равнодушный ответ. «Там ничего нет». Проиграть пари второй день подряд криминалист не желал. Да и бесполезно. Он заметил, что Ванзаров уставился на мраморный камин. Явно бродит по тропинкам мысленных дебрей. Беспокоить нельзя. Аполлон Григорьевич смирился и поправил простыню на трупе, как скульптор укутывает свое творение. Он ждал. Ванзаров повел головой, посмотрел на Лебедева, будто проснувшись. «Не стали перебирать осколки?» «Верю вам на слово. О чем думали?» «Над вашим вопросом, Аполлон Григорьевич. Как могли вывести Самбара?» Ванзаров демонстративно обвел взглядом гостиную. «В номере следов борьбы нет. Вывод — насилия над спиритом не было. Он вышел сам». «Или его вынесли?» Не удержался Лебедев и уточнил. «Оглушили и вынесли». «Мысль здравая, логичная. Испытаем?» «Ну, попробуйте», — поддержал криминалист. «Маевтику не любил, но играл в нее с удовольствием. Только с Ванзаровым». «Самбар комплекции как погибший. иначе Звалянский не ошибся бы. — Допустим. — В этом теле около... — Ванзаров глянул, прикидывая вес. — Около 5 пудов. — 5 пудов. 80 килограммов. — Чуть меньше, — согласился Лебедев. — Одному не вытащить. — Могло быть двое. — Вопрос. Жертву зарезали до или после того, как оглушили Самбара? — До, — поспешил Лебедев. — Вопрос. Самбар видит, как убивает человека и не пытается спастись. Стул бросить или позвать на помощь? — Выходит, что после. — Вопрос. Погибший видит, что Самбара оглушили и не пытается спастись. Сидит перед зеркалом и ждет, когда ему перережут горло. Аполлон Григорьевич задумался. — Я понял! — вдруг воскликнул он. — Убийца пришел вместе с жертвой, оглушил Самбара, а потом прикончил напарника, чтобы не оставлять свидетеля. Тем самым указал, что Самбар не вышел на прогулку, а похищен, — сказал Ванзаров. Попытка спасти блестящую идею провалилась. Аргументов не нашлось. — Считаю, что Самбара оглушили, — сказал Лебедев. — Кто-то вытащил его на себе, делая вид, что приятель пьян. И филеры его не заметили. — Ну, всякое бывает. Аполлон Григорьевич еще боролся с Маевтикой, но исход поединка был ясен обоим. — Уверен, преступник — физически сильный человек. Будто соглашаясь, Ванзаров кивнул. Самбар вышел из номера в полном сознании и без принуждения. Разочарование Лебедев не скрывал. — Опять гипноз. Таким манером все, что угодно, можно объяснить. «Гипноза не было», — уверенно ответил Ванзаров. «Самбар ушел по собственной воле. Из номера наверняка». «А как же филеры?» «Филеры следят за тем, что им поручили». «Не понимаю», — возмутился криминалист. «Маевтика кончилась, а ясность не наступила». «Напустили туману. Опять жульничаете. Но погодите». Ванзаров попросил снять простыню. Пора было сделать то, чего он искренне не любил. И даже стеснялся. Осмотр одежды погибшего. Как ни странно, ему было стыдно шарить по карманам мертвеца. Только об этом никто не догадывался, даже великий друг. Широким жестом Лебедев накинул ткань на лицо убитого. Белое полотно... повисла скульптурной фатой. Ванзаров прошелся по пиджаку, жилетке и карманам погибшего. Находок оказалось маловато. Несколько гривенников, новенькая бумажка в 25 рублей, сложена пополам, и записка, написанная быстрым, но правильным почерком. — По-польски разумеете? — спросил Лебедев, заглянув в бумажку. — Общий смысл понятен. Стевка просит Збышика прибыть к нему в 202 номер Англии к 6 часам. Имя погибшего установлено. Аполлон Григорьевич вернул простыню, будто заботился, чтобы мертвый не озяб. Погибший знакомый Самбара. Подписать Стевка может только старинный друг, ответил Ванзаров. Заметили странность в записке? Лебедев ответил нечто невразумительное. «В ней нет подробностей. В номере нет ни вина, ни чая, ни закусок. В ресторан не пошли, что странно при встрече давних друзей». «Кто этих поляков разберет? Жадные и прижимистые. Может, обнялись и поболтали, пока одному горло не разрезали?» «Встреча была деловая», — Ванзаров указал на купюру. Збышеку заплатили за услугу. Купюра новая. Краткость записки логично предполагает. Самбар заранее известил приятеля, что приезжает в Петербург. Только не знал, в какой гостинице его поселят. Записка дает адрес и время встречи. Остальное было оговорено заранее. И снова Ванзаров уставился на нитки, свисавшие с люстры. «Наверняка этот Збышек тоже спирит. Вместе хотели вызвать духа освобождения Польши», — задумчиво сообщил криминалист. «Или на пару прогуляться в четвертое измерение». «Блестящая идея, Аполлон Григорьевич», — сказал Ванзаров и направился к креслу, которое давно приметил. В нем не было ничего особенного, кроме того, что его развернули от камина. Лебедев терялся в догадках. Шпилька или похвала? Кто разберет чиновника сыска? Заглянув за кресло, Ванзаров вытащил потертый саквояж. Щелкнув замками, он выложил на сиденье кресла руку, торчащую из рукава пиджака, с манжетой сорочки, белую маску с прорезями для глаз и рта, ножницы, моток ниток, лаковую деревянную коробку с надписью «Ensigned» и дощечку, на которой был закреплен шнурок бронзовыми зажимами. Не дожидаясь приглашения, Лебедев схватил лакированную коробку, открыл крышку и вытащил новенький фотоаппарат. «Какая прелесть!» — не скрывая зависти, сказал он. Не каждая актриска удостоилась такой похвалы. «Небольшая складная камера. Снимает на пленке в катушке, можно перезаряжать на свету. Она стигматический объектив Герц. Чудо! А мне такой купить отказались. Пожалели 70 рублей». «Отличная модель», — согласился Ванзаров. Он давно засматривался на дорогую игрушку, которую можно брать в путешествие. Легкая, без штатива. Упереть локти в спинку кресла и делай фотографии. Не слушая, Лебедев жадно вертел аппарат. «Пленка заряжена, сделано несколько снимков», — сообщил он и глянул на прочие находки. «Ошиблись, друг мой. Збышек-то прогулялся перед смертью в четвертое измерение. Узелок имени Цельнера завязал. Неужели успешно?» И правда, посередине шнурка находился тугой узел. Ванзаров перевернул дощечку. На обратной стороне виднелась потертая, но читаемая этикетка. «Фокусы и волшебные аппараты К. Алексеева. Санкт-Петербург, угол Гороховой и Большой Морской улиц». Проведя большим пальцем по днищу коробочки, Ванзаров нащупал бугорок. Нажал. Шнурок бесшумно юркнул, спрятав узел в потайное отделение дощечки. Концы шнурка, закрепленные бронзовыми стяжками, были фальшивые. Фокус можно показывать одной рукой, зажать дощечку в ладони и наколдовать шнурок на глазах удивленной публики. Главное, заклинание не перепутать, что Ванзаров и проделал, правда, без заклинания. Великий криминалист выразился напрямик. «А еще знаменитый спирит!» — закончил он тем, что можно напечатать в книжке. «Вот как на спиритическом сеансе предметы являются! Рука и маска уже заготовлены. Вот и вся тайна четвертого измерения. Обман и фокусы!» «Да, фокусы», — согласился Ванзаров. «Аполлон Григорьевич, сможете проявить пленку и напечатать снимки?» Лебедев прижал к груди фотоаппарат, как любимое дитя, которого у него не было. Вероятно, не было. Точно неизвестно. «Как только закончу тут...» «Нельзя откладывать. Нужно срочно. Возможно, на снимках убийца». Отказать было нельзя. Лебедев обещал, что не пройдет пары часов, как фотографии будут готовы. Как только ураган криминалистики унесся, в номере стало тихо. Отделавшись от слишком любопытного друга, Ванзаров остался с трупом под покрывалом и своими мыслями. Стараясь лишний раз не смотреть на белый объект, он обошел гостиную. Предметы гостиничного номера не трогали. В спальне оказалась застеленная кровать, которой еще не пользовались. В шкафу на плечиках висели 4 модных костюма, на полках разложены дюжина свежих сорочек, галстуки и нижнее белье. В дорожной шкатулке хранилась парочка золотых заколок и 3 пары запонок. Место для 4-й пустовало. Модный спирит жил на широкую ногу, мог позволить себе недешевый гардероб. Вещи несли следы аккуратной заботы. В кабинете, куда напоследок заглянул Ванзаров, царил порядок, не нарушаемый постояльцем. Только на письменном столе чернильная ручка лежала на листе бумаги, разрезанном напополам. Вернувшись в гостиную, Ванзаров подошел к вешалке и проверил карманы легкого пальто, в каком не погуляешь по Петербургу в декабре. Нашелся чистый платок, портмоне, набитое новенькими четвертными купюрами, и билет на поезд из Варшавы. Четвертная купюра. 25 рублей. Фетровая шляпа была модная, но бесполезная в морозы. Оставалось сделать необходимое, иначе из соседних номеров начнутся жалобы. Ванзаров отдернул шторы. Из окна виднелся Исаакиевский собор в блеске заснеженного купола. Он открыл форточку. В духоту ворвался морозный воздух и колокольный благовест. Подойдя к двери, Ванзаров напоследок оглянулся. Под вешалкой что-то блеснуло. Нагнувшись, он поднял массивный перстень фальшивого золота. Печатки с гербом или камешка не было. Зато из дужки кольца торчало тонкое лезвие, острое, как бритва. Предмет редкий, воровской. Ванзаров знал его по полицейским фотографиям, но в руках держал впервые. Инструмент карманников, что орудуют в конках и поездах. С виду обычный перстенек, но если нажать в нужном месте, выскакивает лезвие. Ловко карман разрезать или сумочку. И опасное оружие. В пустой руке вдруг ножик появляется. Кто напросится, лицо изуродовать. Электрический свет погас. В полутьме казалось, что под белой простыней скрывается памятник, ожидающий открытия и толпу публики.